Глава 20. Марат. Дорога до дома занимает немного времени. Пока едем, Яна уже готовится выполнить все по собственной воле. Ее рука сначала ложится на мою ногу, постепенно идет выше, пока совсем не оказывается на ширинке. Со всеми этими перипетиями член уже обмяк, и сейчас Яна поглаживаниями пытается опять возбудить меня. Закрываю глаза и откидываю голову на спинку сиденья. В мастерстве Яне не откажешь. Но одна мысль не дает мне покоя. Член хоть и каменеет от ее движения, но как-то слишком медленно. Кровь не хлынула потоком к нему. А такое ощущение, что течет не спеша. Недовольно открываю глаза и смотрю на улыбку на лице Яны. Сука, если бы не эта девка у окна, я бы просто нагнул Яну и заставил отсосать прямо здесь, в машине. Перевожу взгляд на Дашу. Она так и сидит, отвернувшись, и внимательно смотрит в окно. Рукой облокотилась на дверцу, и один пальчик прикусила своими белоснежными зубками. Губами его обхватила. И вот от созерцания этого безобидного на первый взгляд зрелища, просто пальчик в пухлых губках, у меня опять встает. Да так ощутимо, что Яна довольно расширяет глаза и слегка сжимает член. Губами касается моей шеи. Очевидно, принимаю такую мою реакцию на свой счет. Немного опускаю ее голову, чтобы лучше видеть Дашу. Она не замечает, что бретелька с плеча спадает, открывая моему взору ее девичью молодую грудь. Ткань останавливается как раз на соске, как будто зацепляется за его острый кончик. Соски. Они у нее стоят. Ничуть не хуже моего члена, сука. Но у нее-то они стоят от холода и от мокрой ткани, а у меня на нее. И это неправильно. Не должно на нее стоять. Вон Янка как старается. Опускаю взгляд на ее руку, которая она усердно наглаживает член в штанах. Но это поглаживание никак не трогает. И глаза сами с собой тянутся туда, к соску с прилипшей к нему белой мокрой тканью. Даша, похоже, все же чувствует мой взгляд и поворачивается. Не успеваю отвернуться, и она краснее возвращает бретельку на место, скрывая от меня грудь. Потом с укором смотрит на руку Яны у меня на ширинке. И этот взгляд нравится мне. Довольно ухмыляюсь, хватаю Яну за волосы на затылке. Даша молча отворачивается. Наконец мы подъезжаем к дому, выходим на свежий воздух. Я с удовольствием вдыхаю его, расправляя руки. «Иди в дом». Шлепаю Яну по заднице, и она послушно шагает к двери. Из машины выходит и Даша. «Теперь ты». Подхожу к ней. Платье все еще мокрое и охуенно прилипает к белой коже. Не смотрю туда. «Иди в дом и сиди там, поняла? Чтобы без приключений мне». «Не переживай», — усмехается она. «Трахайся на здоровье. Может, хоть немного подобреешь». «И не надейся». Хватаю ее сзади за шею. «В твоих интересах быстрее узнать и показать мне заказчика. Мое терпение на исходе. И лучше тебе не знать, что бывает, когда я выхожу из себя». «Может, поторопиться?» Вдруг спрашивает она, ехидно улыбаясь. На лице не следа испуга, она просто пьяна. «Куда?» Не понимаю ее вопроса. «К бабе той», — кивает в сторону дома. «Пока стоит у тебя». Теперь кивает на мою ширинку. «Я читала, в твоем возрасте уже проблемы бывают, если передержать». «Сука! Не выдерживаю я. Сколько ты выпила? Ты хоть соображаешь, что вякаешь тут? Глаза разуй, с кем разговариваешь?» «Не знаю, откуда во мне вдруг столько злости на нее». «У меня в порядке все со зрением». Неожиданно спокойно отвечает она. «Думаешь, я не видела, чем вы в машине занимались?» «Дура. Уже спокойнее, говорю я и отпускаю ее. Иди к себе. Не хочу больше тратить на нее время. Хочу, чтобы мне просто отсосали. Все равно кто». Наблюдаю, как она идет к гостевому домику. Спотыкается. Чуть не падает, но удерживается на ногах в последний момент. Заходит внутрь. И я тоже иду к себе в дом. Хоть Яна не разочаровывает. Уже ждет меня возле кресла на коленях в одних трусиках. Плюхаюсь в кресло и закрываю глаза, запрокидывая голову. Без лишнего напоминания Яна расстегивает ремень, тянет замок на брюках вниз и спускает трусы. Член после всех этих разборок уже не такой каменный, но сейчас Яна своим умелым ртом все поправит. Пытаюсь расслабиться, а из головы не идет услышано от этой дрянной девчонки. Что значит «в моем возрасте»? Если бы не обстоятельства нашего знакомства, Я бы показал ей, как нести хуйню. Ходить бы не смогла. Маратик, все в порядке? Отвлекает меня от мысли немного взволнованный голос Яны. Открываю глаза и поднимаю голову. Смотрю на нее. У нее в руках член. Невозбужденный член. За своими мыслями я даже не заметил, как прошел стояк. Сука, опять все из-за нее. Делом займись. Зло рычу я на Яну. Хватаю ее за волосы на затылке и со всей силы насаживаю рот на член. Сразу до упора, так что она начинает давиться. Не обращая на это внимания, толкаю ее голову вверх-вниз, чувствую, как опять набухает член. Да, вот оно. Чувствую приближение. И еще... Слышу хрипы и мычание Яны, но не могу остановиться. Хочу кончить. Я уже возбудился так, что член не влезает полностью в рот Яны, и я силой толкаю его ей в глотку. Вот сейчас. Напрягаюсь. Сейчас я выплесну сперму ей в горло. Ускоряюсь. Из груди вырываются стоны. Отгоняю все мысли, чтобы не сбить настроя. И еще. Теперь двумя руками толкаю голову Яны. И вот, когда уже ощущаю первые отголоски оргазма, и когда напрягается каждая мышца на моем теле, в комнату вбегает охранник с криком «Пожар!». Замираю. Разжимаю захват, и Яна тут же убирает голову. Вытирает слезы и отодвигается от меня. Член, так и не кончив, опять обмякает, и я спешно засовываю его в трусы. Застегиваю брюки и выбегаю во двор.